Глава 18. 5 из 12. Кто дальше? И что это все значит? На удивление, спокойствие и уверенность в своих силах просто переполняло меня. Трансформация прошла быстро и гладко, стоило мне только об этом подумать. Аккуратно потрогав свою голову, я действительно убедился в выросших на ней заостренных рожках. Зрение не изменилось, но что-то все равно незримо поменялось. Появилось ощущение, будто в нужный момент я могу смотреть не только с одного ракурса, а сверху и даже сзади. Правда, проверять это придется опытным путем. Первым на моем пути появился Градислав, вводя руками вокруг сильно сжатой сферы воздуха и не сводя с меня взгляда. Как только я оказался на расстоянии десятка шагов, он запустил заготовленное заклинание в мою сторону. Оно летело довольно медленно, и увернуться от него не составит особого труда. По крайней мере, я так думал. Не стоило пропускать его мимо себя и сразу же забывать. Шар взорвался с довольно громким свистом, и в меня полетело огромное множество маленьких капель, напоминающих пузыри. За мгновение до столкновения с моим магическим щитом эти шарики соединились между собой тонкими, но даже на вид крепкими магическими прутами, и это все обрушилось на мою защиту. Меня моментально прижало к земле настолько сильно, что пошевелить даже пальцем было сложно. К тому же эти маленькие шарики оказались не так уж и просты. Они постепенно высасывали из меня энергию, как самые ненасытные кровососы. «Телепорт», — тихо произнес я, и спустя мгновение оказался на свободе. Отряхнувшись, я уже совсем другим взглядом посмотрел на своего оппонента. Игорь сидел с довольной улыбкой и внимательно наблюдал за поединком, но сам пока не вмешивался. «Неплохо, малец, совсем неплохо», — захлопал в ладошки Градислав. «А что скажешь насчет этого?» Ответить я не успел. Прямо из земли ударило несколько десятков плотных потоков воздуха, чуть не превратив меня в решето. Но на этом ничего не закончилось. Призванные заклинания не спешили исчезать и стали меня преследовать, постоянно атакуя с самых разнообразных ракурсов. Мне оставалось только защищаться, без какой-либо возможности атаковать. Лисица, котик и Ду всеми способами старались уговорить меня призвать их, но я категорически им запретил вмешиваться. В силе товарища я нисколько не сомневался, но сейчас совершенно не тот случай. У нас с Градиславом честная дуэль, и победитель будет диктовать свои условия проигравшему. Мой план крайне сложен в реализации, и напрягать своих ребят сверх меры совершенно не хотелось. Да и мой противник должен знать, кто я такой на самом деле. Я Рюрикович, и этим все сказано. Мгновенное перемещение. Нечто похожее на телепорт, но преследует другие функции. В отличие от первого, активировав это заклинание, ты начинаешь двигаться с огромной скоростью, но все же остаешься в этом плане, а не исчезаешь. От него сложнее увернуться и подстроиться. Мне удалось увернуться от всех летающих снарядов и в мгновение ока переместиться к противнику вплотную. Наши взгляды встретились, и он исчез. Исчез, чтобы оказаться метрах в 20 правее. Как и я ранее, он использовал телепорт. «И это ты считаешь поединком?» — спокойно произнес я, повернувшись в его сторону. «Скорее детской забавы, Владимир». Ухмыльнулся он, чтобы через несколько мгновений стать серьезным. «И если так и дальше продолжится, я сильно разочаруюсь в твоих способностях. Доверять свою жизнь слабаку в мои планы не входит. Пусть ты и смог научиться контролировать превращение, но это еще ни о чем не говорит. С каждым последующим осколком количество темной энергии будет только увеличиваться и усиливаться. А ты с трудом можешь контролировать лишь 3 из 12 осколков. И что с того?» Я двинулся в его сторону, на ходу хрустя костяшками на кулаках. «Мне что, лечь и позволить себя убить неприятелем теперь? Или что?» В воспоминаниях Мары я видел храбрых воинов, до последнего стоящих на своем и принявших неравный бой с превосходящим их по силе противником, чтобы защитить то, что им дорого. Сейчас я вижу лишь трусов, которые боятся глянуть не в ту сторону, лишь бы не подвергнуть свои жалкие жизни ненужной опасности. Тьфу, позор! Человек, следи за выражениями, встал со своего места Игорь и направился в мою сторону. Раньше ты мне нравился, но твои слова вывели меня из себя. Убивать я тебя не стану, но проучить просто обязан. Никто не вправе называть меня трусом. Мне с трудом удалось увернуться от выпущенной в мою сторону лозы. Да, именно лозы, но размером со столетний тополь. Да и по толщине в несколько обхватов будет. Пришиби он меня таким ударом, и от меня бы и мокрого места не осталось. Там, где ступала нога медленно идущего осколка, вырастали цветы и начинали пробиваться вверх небольшие деревца. Все его тело окутало зеленое свечение, отливающее изумрудными нотками. Даже цвет глаз изменился. В руке он держал маленькую веточку и постоянно махал из стороны в сторону, не прекращая при этом двигаться в мою сторону. Вот только эта веточка на подлете ко мне превращалась в ту самую лозу, увернуться от которой с каждым разом становилось все сложнее. Ощущение, будто Игорь постоянно учится на своих ошибках, анализирует увиденные слабые стороны и моментально реагирует на это, исправляя их. Когда я уже почти понял, как мне правильно контратаковать, мне в спину прилетел сильнейший удар воздушным тараном, впечатав при этом в землю. Мое тело моментально обвило древесными корнями так, что даже пошевелиться не удавалось. Игорь на пару с Градиславом встали надо мной с улыбками и победным торжеством на лицах. «Все же я был прав. Ты еще слишком слаб для задуманного тобой плана», — произнес Градислав, уничижительно посмотрев на меня. «И рисковать своей жизнью ради такого слабака мне совершенно не хочется. Напал со спины и считаешь меня слабаком?» — ухмыльнулся я, чем сильно его разозлил. «На войне все средства хороши», — его улыбка отдавала сильным негативом. «И если ты даже этого не можешь понять, то я тем более не собираюсь становиться пешкой в твоих руках и понапрасну сложить свою голову из-за твоей слабости». «Все средства хороши, это твои слова», — ухмыльнулся я, медленно исчезая. «Не вини меня за это». Сзади моих противников появились Яровит и Мара, призванные по моей указке. Лисисса тоже выбралась из атласа и накрыла огромный барьер, чтобы нас не смогли быстро отследить. Он потребляет много энергии, но у Ламии с этим проблем нет. Ее запас уже превосходит запасы Звездного Архимага и растет с невообразимой скоростью. Я появился перед осознавшими все соперниками на расстоянии вытянутой руки. Мое тело будто было создано из тумана и невосприимчиво к урону извне. Заклинание древних, которое только недавно мне удалось освоить. На груди уже давно нарисованы нужные для него руны, поэтому использовать его я могу в любое время. Единственный минус — слишком большой расход энергии. Даже не так, огромный. С моим текущим запасом и 5 минут не пройдет, как я буду полностью опустошен. Поистине устрашающее своей монументальностью заклинание. «Приступим!» — улыбнулся я во все 32 и зарядил Градиславу прямо по зубам. Несколько из них картинно вылетели из рта и медленно понеслись навстречу земле, провожаемые взглядами всех остальных. Глаза Града покраснели, и он пронзительно закричал. Игорь сделал несколько прыжков в бок и в сторону, занимая удобную для себя позицию. С его текущего местоположения хорошо было видно всех остальных, невольных участников сражения. Усмехнувшись, он, как это делал ранее Градислав, начал создавать похожую сферу, только уже полностью состоящую из зеленой энергии. Короткий кивок головы, и в его сторону направились Мара и Яровит, оставив меня наедине с Градиславом. «Малец, «Ты зря решил во все это ввязаться!» Сплюнул кровь мой противник и поднял на меня свой тяжелый взгляд. «Признаю, в хитрости ты нам не уступаешь, но вот силенок у тебя слишком мало. То, что вы задумали, с твоим уровнем не осуществить. Мы только зря умрем». «Хочешь, чтобы я стал серьезнее?» — удивленно произнес я, внимательно наблюдая за каждым движением. «А до этого ты разве не стал серьезнее?» — как-то растерянно произнес он. «Нет, конечно, серьезным сражением здесь и не пахло. Все мое тело начала покрывать серебряная броня, проникая во все места и заполняя собой их. Через несколько мгновений я уже предстал в совершенно другом облике перед своим бывшим учителем. Полностью покрытый серебром, и только красные рога на голове и темные глаза выделяются из всего этого серебристого великолепия. Сильвер не ушел просто так, напоследок он успел передать мне остатки своих сил, и только совсем недавно мне удалось это понять. Полноценно контролировать их у меня еще не выходит, но вот на такие фокусы моих навыков хватает. «Что это такое?» Вот теперь на лице моего оппонента появилось сильное любопытство, перемеженное беспокойством. Я ничего не стал говорить, использовав телепорт. Как только собирался открыть рот для песнопений, заклинание уже сработало и даже лучше, чем мне хотелось изначально. Град только начал поворачивать голову в мою сторону, и ощущения были такие, что он делает это будто в замедленной съемке. Его губы медленно шевелились, произнося заклинания, но я на все это не обращаю внимания. Подхожу, беру за шею и со всего маху свободной рукой бью под дых. Градислав подлетел и согнулся, а изо рта кровь брызнула целым потоком. Не обращая на это внимания, я отпускаю его шею, и он начинает заваливаться на спину. Вот только кто ему позволит? Сильнейший удар ногой в бок отправляет его тело в полет, а раздавшийся хруст и в дальнейшем крик боли оппонента намекает, что досталось ему изрядно. Мгновение, и я уже возле падающего на землю оппонента. Его глаза медленно переводят свой взгляд на появившегося меня, и я впервые вижу в них страх и отчаяние. Ему хочется закричать, но он хватается за бок и начинает глубоко дышать. Как раз в этот момент я наношу следующий удар коленом, отправляя Градислава в воздух. Телепорт, вспышка, телепорт. Три заклинания одно за одним, и я оказываюсь чуть выше своего противника, зависая прямо в воздухе. Его тело начинает медленно падать вниз, а глаза растерянно бегают в разные стороны, пока не останавливаются на мне. В них уже не читается страх. Града охватывает самый настоящий ужас, и он начинает кричать. «Плевать, на войне все средства хороши, твои же слова». Ускорившись, я со всего маху врезался локтем ему в грудь, придавая дополнительную инерцию его падению, еще больше ускоряя. Хруст, несколько сломанных ребер и летящий с огромной скоростью противник, шум, гам, сильнейший удар об землю, крик. И только в этот момент время вернуло свой привычный бег. Вернулись звуки, запахи, ощущения и, самое главное, возможность разговаривать. Я медленно направился в сторону пытающегося прийти в себя Града. «Хватит!» — появился перед моим лицом весь избитый Игорь. Стоит заметить, Марья и Яровиту тоже досталось неплохо. Вся их одежда была разорвана в клочья, а лица и тела покрыты тумаками и ссадинами. Мара даже в таком виде выглядела великолепно. Ее пышная грудь была прикрыта лишь небольшим отрезком ткани, одним из немногих оставшихся от потерявшего свой изначальный вид платья. Никакого нижнего белья на ней не было совершенно, боковые вырезы на ногах об этом отчетливо намекают. Перехватив мой взгляд, она еле заметно улыбнулась. «Я увидел твою силу. Больше нет смысла продолжать сражение. Ты и так на нем ровного места не оставил». «И что?» Я подошел и спокойно встал возле него, нисколько не обращая внимания на его возмущенное лицо. «Вы сами напали на меня под предлогом проверки силы и готовы были убить меня тогда. И это было не наигранно. На ваших лицах это было написано огромными буквами. Окажись я слабее, и мое тело уже давно бы лишилось головы. А вы бы и дальше продолжали жить и ни в чем себе не отказывать какое-то время. Так почему ты сейчас смотришь на меня таким взглядом? Я посмотрел ему прямо в глаза и не знаю, что именно он там увидел, но Игорь отошел на несколько шагов. Считаешь это несправедливым или что? Если ты готов убить, то всегда нужно быть готовым и свою жизнь поставить на кон. Все равно это мы тебе нужны, а не ты нам. Продолжал стоять он на своем, с лицом дурака, полностью уверенного в своей правоте. Мог бы и помягче обойтись с ним. На нем же живого места не осталось. Еще несколько слов с твоей стороны. И я заключу с тобой такой же контракт, как до этого с Машотом. Мой голос просто отдавал холодом. Шутки кончились, поймите. На кону стоит слишком многое, и у меня совсем нет времени тут с тобой рассусоливать. «Владимир, может, все же не стоит быть таким жестоким?» — тихо произнесла Мара, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Конечно, ты стал решительнее, увереннее в себе и... злее. Но если ты будешь таким образом набирать себе соратников, то в один прекрасный момент можешь просто получить от них же нож в спину. Твое отношение дает отчетливо понять, что ты не потерпишь возражения и невыполнения своих же приказов». «Осколки мне не соратники», — спокойно произнес я, доставая атлас. «Сейчас мы просто преследуем с вами одну цель. Или ты думаешь, после ваших непонятных игр около меня я буду относиться к вам как к друзьям?» «Я думала, что мы с тобой все же нашли общий язык», — опустила она глаза вниз. «Я тоже думал. Игорь и Градислав не сопротивлялись, и уже спустя несколько минут контракт был заключен». Сразу же после этого мою голову пронзила резкая вспышка боли, настолько сильная, что я опустился на одно колено. В мою сторону сразу же побежала лисица и появился котик, но я остановил их жестом руки. Внутри меня началось самое настоящее яростное сражение эмоций. Меня бросало от одной крайности в другую, и хоть я все это время в реальном мире оставался на одном месте, да еще и с закрытыми глазами, все остальные могли наблюдать за происходящими метаморфозами. Первым делом серебристое покрытие с моего тела полностью исчезло, а вместо него стало появляться темное, как смоль, покрывало. Ему удалось накрыть собой примерно половину тела, как серебристая искорка вновь вспыхнула и начала увеличиваться в размерах, сантиметр за сантиметром, отвоевывая один кусок моего тела за другим. Голова тоже не осталась в стороне, рога то становились больше и массивнее, то чуть ли не исчезали полностью. Мне с огромным трудом удалось подавить все нарастающее чувство злости, ярости и ненависти. В один из моментов передо мной появилось лицо старшего брата Иоанна, последнего императора, улыбнулось, а его губы беззвучно двигались, что-то говоря. Я потянулся к нему всей душой и телом, пытаясь ухватиться за медленно исчезающие явления, и это спасло меня. Открыл я глаза на коленках у Мары. «Не боишься простудиться в таком наряде?» — сразу же задал я вопрос. «С тобой я могла бы быть вообще без него», — тихо произнесла она так, чтобы это мог услышать только я. «Сюда направляются несколько магических мечников и целый отряд из Ордена Возрождения. Если мы пробудем здесь еще немного, то боюсь...» «Понял. На ногах девушки было крайне приятно лежать. Пусть у нас с ней сейчас не самые лучшие отношения, и я ей совершенно не доверяю, но ее природный шарм и красоту нельзя списывать со счетов. Сколько мужчин было угроблено вот такой вот показной беззащитностью девушек? Становиться одним из них не хотелось, и хоть умом я все это понимаю, но сердце бешено стучит, стоит Маре оказаться рядом со мной, я быстро. Уйти, даже не поздоровавшись с Иваном Смирновым, директором школы, было бы некрасиво. Тем более у меня был к нему вопрос насчет подаренного тогда магического камня. Кто-то что-то кричал мне в спину, но я особо не прислушивался и толкнул створку ворот. Картина, представшая перед моими глазами, вызывала ужас и негативные эмоции, много негативных эмоций. Директор, точнее его верхняя половина тела, была насажена на кол прямо посередине двора школы, а вокруг него лежало множество убитых воинов в форме Ордена Возрождения. Я медленно повернул голову в сторону Игоря, все это время лечившего молчаливого Града. «И как это понимать, Игорь?» — ледяным тоном спросил я. «Всему этому есть объяснение», — тяжело вздохнул он. «Главное, выслушай».